Глава 13. Гул приводов клонил в сон. Ровный ход вездехода, обеспеченный широкими траками, укачивал не хуже поезда. Лишь изредка, когда транспорт подскакивал на неровностях, образовавшихся во время начального формирования льдов, немного потряхивало. Но даже эти складки, появившиеся здесь несколько месяцев назад, когда ночная температура вдруг схватила тонкий нилос и не позволила ему разойтись в ровную поверхность, не вызывали во мне раздражения. Организм, лишенный сна многие часы, смиренно принимал все неровности ландшафта и лишь все глубже и глубже погружал меня в забытье. Мне снилось, как заботливые руки Ленки растирают мое тело после купания в ледяной воде, как ее горячее тело прижимается ко мне обнаженной грудью и нежно трется соском о щеку. Я поднимаю руки, обнимаю ее за шею и привлекаю к себе. А это вдруг неожиданно оказывается вовсе не Ленка, а княжна Олеся в своей расшитой серебром шубке и такой же шапке Снегурочки. Я недовольно смахиваю с нее головной убор, и темное золото волос падает мне на лицо, щекочет ноздри. Сдвигаю рукой волосы от лица и вижу над собой красивые миндалевидные глаза, глядящие на меня с обожанием и желанием. Начинаю стягивать с нее шубку, а под ней какая-то кофта. Тянусь к пуговицам, расстегиваю, но и под ней надета майка. Начинаю звереть и разрываю майку на груди девушки. На пальцах уже скачут сиреневые искры, превращаясь в крохотные молнии. Под майкой оказывается какой-то тонкий кружевной лифчик. Терпения уже нет, и я просто испепеляю его разрядами. Он рассыпается в пепел, и вот оно, желанное. Смотрит на меня и дразнится. Я улыбаюсь. Пальцы все еще покалывает, но это не важно. Тянусь, чтобы схватиться за манящие округлости, и получаю удар по лицу невидимой плеткой. Щеку обжигает. Но я не прекращаю своих попыток, лишь усиливаю нажим. Искры с пальцев сыплются вниз, жмурясь, но тяну руки ко все удаляющейся от меня Олесе. И снова удар, теперь сильнее. От такого непотребства я проснулся. Транспорт не двигался, гул приводов был едва слышен. Надо мной склонилась Олеся и занесла руку для нового удара. Я не сразу сообразил, что это не сон, а княжна полностью одета и смотрит на меня с испугом. Как во сне я поднял руку, из пальцев посыпались искры. Олег тут же схватил меня за запястье и стал удерживать. «Что за хрень?» — возмутился я, привставая. «Это ты нам ответь!» — гневно произнесла девушка. Теперь в ее глазах испуг сменился негодованием. «Ты уснул и начал искрить!» Того и гляди, испепелишь тут все, да еще и просыпаться не хотел. Я тебя по щекам бью, а ты ко мне приставать пытаешься. Я глянул на Олега, тот едва заметно ухмыльнулся и посмотрел в сторону. Я перевел взгляд на Олесю и заметил черные подпалины на шубке в районе груди. Понял, как все это выглядело, и улыбнулся. На первый раз тебя прощаю, но если еще раз решишь меня ударить... Будут последствия. «Ой, напугал!» — картинно ответила княжна, но дальше лезть в контру не стала. Я видел, что она была напугана, когда проснулся, и не стал давить. Наверное, страшно оказаться в металлической консервной банке рядом с искрящейся молнией. Тут не до хорошего. «Спасибо, что разбудила!» — примирительно произнес я. «Компромисс — дело обоюдное, но кто-то должен стать первым. Разобрались?» — спросил Олег. — Кажется, да, — ответил я. — Тогда двигаем дальше. Я за руль, а вы тут сами все обсудите. Чего тут обсуждать-то? Сон приснился. — Ну, я человек консервативный, — с легким намеком на шутку начал Олег. — Девушку ты обесчестил, теперь обязан на ней жениться. — Чего? — не понял я. — За грудь хватал? — Хватал. — Под шубу руки совал? — Совал. В моем понимании, достаточно. А она княжна. У них с этим еще строже. Я смотрел на Олега и не мог понять, шутит он или нет. Видимо, окончательно еще не проснулся. Олег долго не выдержал и заржал. «Все, я больше не могу говорить об этом серьезно», — сквозь смех проговорил он. «Но вы все равно разберитесь». Он сделал упор на последнем слове и как-то странно взглянул на девушку. «Между вами чувствуется напряжение, и это видно, потому что ты искришь. Все, отвлекать не стану». Олег что-то нажал на пульте, и черная непрозрачная стенка отделила пассажирскую часть от водителя, а окна стали темными. «Вот это вездеход! Интересное решение!» Немного подумав, я понял, что это всего лишь защита пассажиров от яркого блеска снега, искрящегося на солнце. Полярники носят специальные очки с темными линзами, чтобы не повредить глаза. Я перевел взгляд на Олесю. Девушка сделалась какой-то притихшей. Расстегнутая шуба с почерневшими серебристыми узорами висела на ее узких плечах, как мешок. «Это правда?» — спросил я. «Что именно?» «Ну, у вас с этим все строго?» Я кивнул на черные пятна в районе груди. Девушка повела плечом, давая понять, что бывает по-разному. От этого движения шубка соскользнула с ее плеча и завалилась на пол между сиденьями. Княжна проводила ее взглядом, задержала его на миг внизу, а затем посмотрела мне в глаза. Серьезно так посмотрела, меня аж дрожь пробрала, но не от страха, а от предвкушения. Я знал, что означает этот маслянистый блеск в глазах девчонок. Олеся пересела ко мне поближе и медленно стала расстегивать одну пуговку за другой. Я сглотнул. Если под кофтой окажется майка и кружевной лифчик, то я решу, что все еще сплю. Но под толстой кофтой было тонкое термобелье, ничуть не скрывающее точек затвердевших сосков. Я протянул руку и расстегнул молнию. Во сне ее грудь была меньше и выглядела не так выразительно. «А как же Олег? Слышно ведь будет?» — чуть хриплым голосом спросил я. «Дурак, тут звукоизоляция такая, что начни кричать, никто не услышит». Олеся наклонилась и что-то достала из шубы. «Возьми. Умеешь пользоваться?» От неожиданности я чуть не отдернул руку. Мне в ладонь легла запечатанная пачка презервативов. «Вот это снаряжение! Вот так подготовка!» Я улыбнулся. Не могу сказать, что я был с ней особо нежен или слишком уж груб, но неудобные позы были. Правда, в первую очередь из-за особенностей места имения. Ряды кресел располагали для определенных вариантов, но мне хотелось большего. Да и Олеся не отставала от меня в изобретательности. Когда все закончилось и я стал одеваться, заметил, что на ширинке штанов не хватает пары пуговиц. Давно я не сталкивался с такой жаждой и страстью. Олеся была слегка смущена и, кажется, удивлена своим поступком. Я же сидел довольным котом, обожравшимся сметаны, и поглядывал на обнаженное тело одевающейся девушки. «Ты так рассматриваешь меня, словно хочешь съесть», — усмехнулась Олеся. «Нет, что ты. Ты, конечно, аппетитная, но я девушек не ем». «Ага, ты их только трахаешь. Это я уже поняла». «С чего это?» — притворно удивился я. «А то я неопытных юнцов не видела». «Я так погляжу, ты у нас тоже опытная. Судя по тому, что ты тут со мной вытворял, не такая, как ты. Мой сексуальный опыт очень ограничен. Правда, я читала много весьма непристойных книг». «В таком случае у тебя отличная способность усваивать прочитанный материал. Скажи, а у вас с этим действительно так строго?» «Испугался», — усмехнулась девушка. «Нисколько. Просто меня немного возбуждает то, что это может быть под запретом». Олеся рассмеялась. Моя бабка может предъявить тебе за это, если узнает. Но сейчас времена совсем другие, они не понимают. Хотя если почитать старые книги, то удивляешься, что они там творили в этом плане. А теперь строят из себя не пойми кого. Мол, честь княжны — это самая важная составляющая брака. Да пошли они все. Хочу и баста. И спрашивать никого не стану. Странно было видеть, как девушка распалялась все больше и больше от своих слов. Щеки ее порозовели, соски вновь налились, а трусики, которые она успела натянуть, вдруг снова оказались снятыми. «Правда, — вкрадчиво произнесла она, — если я скажу бабке о произошедшем тут, она может заставить тебе на мне жениться, и я регулярно смогу пользоваться тобой сколько захочу. Если честно, эта мысль меня сильно заводит». В штанах вновь стало тесно, но я не торопился от них избавиться. Сейчас было самое время вернуть ей сторицей за выходки. «Помнишь, когда я сказал, что ты приползешь ко мне, а я отвечу нет?» Олеся, непонимающе, замерла, уже почти взобравшись на меня сверху. «Я не приползла!» — возмутилась она. «Уверена? Ты голая, пытаешься забраться на меня. Я же сижу почти одетый». Я широко улыбался. Никак не мог совладать с этим. Напряженные до этого губы и соски девушки начали расслабляться. Она теряла запал. Случиться этому я позволить не мог. Вся суть этой игры была в обратном. Распалить ее еще больше, не дать успокоиться. Дразнить, но не давать, пока она не взвоет от бессилия что-то сделать. Но я не собирался издеваться над ней. Я хотел показать, кто тут главный, и что решать, иметь или не иметь, стану только я. Не она, не ее бабка или кто-то еще из родственников. Так что я приложил все силы для реализации своего плана и добился в нем огромных успехов. Все закончилось тем, что Олеся сорвала с меня штаны силой, лишив ширинку остатков пуговиц, а я овладел ей в таких позах, что мои друзья, узнай о таком, могли бы только покраснеть и молча завидовать. Вот теперь, кажется, гештальт был закрыт. Теперь наша первая встреча стала лишь предпосылкой для ублажения моего эго. Так и должно было быть, и никак иначе. На этот раз я выдохся капитально. Давно не было у меня такого длительного и выматывающего соития. Но это все для расстановки акцентов. Я не собирался прогибаться под княжеский рот, и если уж взаимодействовать с его представительницей, то с точки зрения доминирования. Хотя кого я обманываю? Мне все произошедшее нравилось не меньше. Навсегда приятно убить двух зайцев одним выстрелом. Я даже помог девушке одеться после того, как мы, насладившись друг другом, расслабленно посидели рядом, едва касаясь разгоряченных обнаженных тел. А одевшись, снова уселись на соседнее кресло. Олеся прижалась ко мне боком и наклонила голову на грудь. Я обнял ее, положив руку так, чтобы ощущать грудь под ладонью. Никакого протеста не последовало, лишь довольная улыбка. «Расскажешь, что случилось, когда я спал?» — попросил я Олесю. Мне нужно было понять, что происходит. Меня как-то не прельщала возможность проснуться однажды в сгоревшем доме или рядом с кучкой жирного пепла. Девушка повернула ко мне лицо и посмотрела в глаза. «Ты не знаешь, что было?» Она даже немного отстранилась, словно испугалась чего-то. Я покачал головой. «Слушай, ты мне сейчас лапшу на уши вешаешь. Среди охотников появление одаренных не редкость. Неужели мама с папой не рассказывали тебе, что к чему?» Я непонимающе уставился на княжну. «Ты сейчас о чем?» Девушка выпрямилась и села рядом, полоборота ко мне. «Нестабильный дар часто проявляется в периоды полового созревания у подростков. Особые его всплески бывают в моменты выброса гормонов, что связано с сильным возбуждением. Для стабилизации дара, как правило, приглашаются специально обученные люди, ну, ты сам понимаешь. Мальчикам — женщины, и наоборот. Они помогают справиться с бесконтрольными выбросами и сделать дар стабильным. До меня, кажется, туго доходило. После секса кровь еще не очистилась от гормонов, Зато стало понятно, откуда и почему взялись презервативы в шубке княжны. Обычно это происходит в возрасте 13-14 лет у девочек и на год позже у мальчиков. В твоем случае дар, судя по всему, проявился поздно, но организм все еще подростковый и требует стабилизации. Я помогла тебе как могла, но я не обучена для такого. Прости. Это что сейчас такое было? Она что, все ради дела? Эти все выкрутасы, крики, стоны, дикое желание. Все ради стабилизации моего дара? Да ладно! Я вспомнил глаза Олеси, когда она была подо мной, а я двигался так быстро, что думал, чего-нибудь себе сотру. Да какая к черту стабилизация? Она была готова ради этого срывать с меня одежду зубами. И делала это, если уж на то пошло. Почему, ты думаешь, мы стараемся найти одаренных как можно раньше? Продолжила убивать меня своими холодными рассуждениями девушка и впрямь снегурка. Такого холода в голосе я давно не слышал. Все для того, чтобы правильно начать развитие будущего мага. Если пропустить этот момент, то последствия будут тяжелыми. Неспособность продвинуться далеко вперед по пути совершенствования дара, ограниченные возможности в применении, да много чего еще. Это все весьма серьезно. «Я думал, тебе понравилось то, что у нас было», — перебил я ее. Девушка замолчала и густо покраснела. В полумраке салона это было не просто увидеть, но я заметил. «Мне и понравилось», — призналась она чуть слышно. И вот теперь ее голос холодным совсем не был. Такое ощущение, что рассуждала о стабилизации с помощью секса одна Олеся, а сейчас передо мной сидела другая. И это мне нравилось больше. Если честно, то я не ожидала такого от неопытного парня. Мой учитель, что стабилизировал дар, был холодным расчетливым мужланом. Чистый расчет для сброса напряжения и создания контроля. А еще кто-то, кроме него, у тебя был? Я задал этот вопрос, понимая, что как-то выбиваюсь из образа брутального мачо. Если уж на то пошло, мне это было не так важно. Но что-то внутри меня требовало знать ответ на этот вопрос. «Нет», — тихо ответила девушка, — «это не приветствуется в обществе». «Тогда зачем ты говорила мне все то, что было насчет бабки и прочего?» «Тебя ведь это заводило», — вопросом на вопрос ответила девушка. «Но я понял, что заводило это не только меня, но и ее саму. Вот так-то. Странный мир, странные нравы». Я протянул руку и привлек Олесю к себе. «Больше не делай так. Если решишь заняться со мной сексом, то только потому, что хочешь этого. Никакой стабилизации. Я сам справлюсь с этим. Хорошо?» «Хорошо», — тихо произнесла девушка. Она посидела с минуту неподвижно, а потом протянула ко мне руку и сунула ее в ширинку. Пуговиц там не было, и она легко смогла дотянуться до чего хотела. «Если ты не станешь больше со мной спать ради стабилизации, то можем мы повторить то, что было на снегоходе?» Олеся умоляюще на меня посмотрела. В ее глазах вновь плясали чертята. «Да ё-моё, женщина! Сколько в тебе нерастраченной энергии!» «Хотя если учесть, что стабилизация у девочек края в 14 лет, а сейчас ей на вид лет 18-19, то чего стоило ожидать? Я старался не реагировать на ласки, но чувствовал, что молодой организм вновь готов. Посмотрел на девушку. Она была не просто готова. На этот раз она серьезно хотела этого. Я понял, что теперь это не просто необходимость, дабы не оказаться поджаренной, когда я буду спать, а ее настоящее желание. И оно накрыло ее с головой, да так, что на этот раз обещало быть еще горячее. Я откинулся на кресле, позволив Олесе помочь мне раздеться, но едва ее дрожащие от страсти руки коснулись штанов, как мир вокруг нас пошатнулся и бросил вскрикнувшую от неожиданности девушку на меня, и уже нас двоих больно впечатал в стенку салона. Вектор гравитации сменился, и силой тяжести меня вдавило в затемненное окно.